А лето было восхитительное, замечательные друзья, замечательная обстановка. И то, с чем я прощался в весеннем письме к вам, работа, вдруг как-то отошла на солнце, и мне давно-давно уже не работалось так, как там, в Ирпене. Конечно, мир совершенной оторванности и изоляции, вроде одиночества гамсуновского голода, но мир здоровый и ровный. Имеется в виду популярная в России повесть Кнута Гамсуна «Голод», 1890 год, русский перевод 1892, о нищей жизни писателя. Гамсун еще раз возникает в переписке в связи с высоко ценимым обоими корреспондентами романом «Виктория», 1898 год, русский перевод, 1904. Написал я своего медного всадника, Оля, скромного, серого, но цельного и, кажется, настоящего. Летом 1930 года была завершена работа над «Спектрским». В издании 1931 года поэма имела эпиграф из «Медного всадника» Пушкина «Были здесь ворота». Вероятно, он не увидит света. Цензура стала кромсать меня в повторных изданиях и, наверстывая свое прежнее невнимание ко мне, с излишним вниманием впивается в рукописи, еще не напечатанные. Но ты напиши мне поподробнее. Я и боюсь спросить о тете. Упреки упреками, а твое молчание по ситуации и прочее, много жесточе моего. И вряд ли последствия моего так сказываются на тебе, как обратно. Итак, прошу тебя, напиши. Теперь об аптекаре. Я только что звонил ему, и ничего путнее того, о чем ниже, не мог добиться. Он будет в течение двух дней, 1 и 2 ноября, в Ленинграде, утрами в Ефетическом институте, постоим в Академии наук, и просит тебя ловить его там. Это его выражение, преимущественно по утрам. Я сказал, что собираюсь писать тебе, и не сообщит ли он мне чего-нибудь, кроме ловли, и ближе к твоему вопросу, так как одно от другого ничуть не пострадает. Но он с любезностями по твоему адресу отклонил меня, как третье лицо, вероятно, потому что не захотел показаться непосвященным в дела Ком-Академии. А теперь ты будешь на меня сердиться. Но, ей-богу, я со всем уважением адресовался к нему. Крепко целую тебя и тетю. И вкратце о житье-бытие. Я зимы себе как-то не представляю, и потому в квартире у нас как-то все более чем когда по-временному. Непрочно, в полвздоха и мало реально. Но сыты, слава богу, и в деньгах пока не отказывают. Ради бога, всегда имей в виду, осчастливишь. Только Женя худа. В юности Пастернак болела туберкулезом, ее худоба и малокровие вызывали боязнь возобновления процесса. Москва, 1.6.1932. Дорогие мои Олюшка и тетя Ася, как хорошо, что я все время не писал вам, скольких глупостей бы вы наслышались, сколько тяжелого бы, и теперь уже лишнего, прочли. Ах, какая тяжелая зима была, в особенности после приезда Жени. Мучилась бедная в первую очередь и она, но сколько и всем, и мне в том числе было страданий. Сколько неразрешимых трудностей с квартирой! Нам с Зиной и ее мальчиками некуда было деваться, когда очистили Волхонку, и надо было бы исписать много страниц, чтобы рассказать, как все это рассовывалось и рассасывалось. Невозможным бременем, реальным, как с 15-летнего возраста сурово реальна вся ее жизнь, женщины, легло все это на Зину. Вы думаете, не случилось той самой небылицы, сказки и прочее, о которой вы и слышать не хотели, и от безумия, которой меня предостерегали? О, конечно. Зная мягкость характера Пастернака, Анна Осиповна предупреждала его, как мучительны будут колебания в этом вопросе и недопустимо возвращение обратно. Я и на эту низость пустился. И если бы вы знали, как боготворил я Зину, отпуская ее на это обидное закланье. Но пусть я и вернулся на несколько суток, пройти это насилие над жизнью не могло. Я с ума сошел от тоски. Между прочим, я отравился в те месяцы, и спасла меня Зина. Ах, страшная была зима. Я, а потом и она со мной, поселились у Шуры с Ириной. Начались ежедневные ее хождения к детям и по рынкам. Все, относящееся к закрытым распределителям, я оставил Жене. Зина по несколько раз сваливалась в гриппах.